продолжаем чтение японской поэзии. Сейчас это Фудзивара но Садае. Когда на заре разлучались белотканые наши рукава, упали багряные капли, пронзающий душу цвет печального осеннего ветра. Как я когда-то любил и ласкал черные волосы любимой, каждую прядь на одиноком ложе моем в памяти перебирая.